Глава 12. Времени на раздумья нам дали до вечера, вернее, до ужина, на который маркиз соизволил нас пригласить. Где он собирался провести день, не знаю, но мы обедали с Терренсом одни в своей гостиной. Поели, перебрасываясь ничего не значащими фразами, выставили слуг, дождались, пока Лис проверит, нет ли в покоях прослушки, и открыли дебаты и прения. Хотя, собственно, особо обсуждать было нечего. Мы, конечно, могли развернуться и отбыть назад в образ, но что бы это дало? Терренсу нужны должность, деньги и покровительство Аснена, а я связана договором, так что во дворец мне в любом случае придется пойти. А вот дальше что, в случае победы? Продлевать контракт и ехать в Ткиир в образе Белары я отказалась категорически, да и сам Терренс не хотел надолго разлучаться с обожаемой Беллой. Вести супругу к горцам тем более, одна мысль об этом вызывала у него приступ ужаса. По словам Вилмота, его нежная фиалка там просто погибла бы. «Вы оба не выжили бы», — хотелось мне сказать, но я промолчала, оставив собственное мнение при себе. Терренс по-своему неплох, но совершенно точно не орел. А что касается Белары, не думаю, что с ее характером, трепетностью и надлежащим воспитанием она прошла бы отбор, в чем бы он ни заключался. Значит, и в горах ей делать нечего. Так что после недолгого совещания мы решили с предложением маркиза согласиться, в конкурсе участвовать, достойно проиграть ближе к концу и получить для Вилмоты теплое место в Плефе, после чего и расстаться, к взаимному удовольствию. Договорись с маркизом, чтобы он дал часть денег вперед. «Как, по-вашему, то есть, по-твоему, я это сделаю?» — покраснел от негодования Терренс. «В дороге мы с ним условились для большей правдоподобности обращаться друг к другу на «ты». Мне это давалось легко, а несчастный маг-погодник частенько путался». «Стану умолять? Я благородный человек, а не попрошайка». «Почему умолять?» — пожала я плечами. «Настаивать? Вежливо, но твердо. Придумай причину. В твоих же интересах побыстрее оплатить полное лечение. К окончанию нашего договора Белара должна быть здорова, а маркиз сейчас заинтересован в тебе, чтобы он там не говорил о других кандидатах, так что не откажет». Терренс задумался. Хмыкнул озадаченно. «Странная ты. Жесткая. Прямая, и рассуждаешь, как мужчина. А вдруг ты и не женщина вовсе, а? Откуда мне знать, кто там под личиной во время нашей первой встречи скрывался?» Взгляд его из испытующего стал подозрительным, настороженным. «Все может быть. Тебе-то какая разница? Спать вместе нам все равно не придется, так что не все ли равно, мужчина я или женщина? Главное...» Тут я поманила его пальцем, и когда он наклонился, таинственно шепнула. «Главное, советы я дельные даю, и совершенно бесплатно, между прочим, исключительно из соображений благотворительности». Каюсь, не удержалась, ласково погладила Вилмота по щеке, с удовлетворением отметила, что супруг, поморщившись, шарахнулся в сторону и отправилась писать записку ворону. Чуть позже Лис, под предлогом, что ему нужно купить какие-то мелочи для хозяйки, отправился в город. В лавку он, конечно, тоже заедет, потом, но прежде свернет к неприметному дому в одном из тихих городских районов. Там мы всегда жили, когда приезжали по делам в Плев, и именно там остановился сейчас мастер, ждавший от нас вестей. Вечером нас подстерегал сюрприз, причем в прямом смысле этого слова. На ужине помимо Аснена присутствовал его старший внук Брием с женой. Уверенный в себе молодой красавец за столом почти не обращал внимания на свою хорошенькую, тихую как мышка жену, зато меня буквально поедал глазами. А потом, пользуясь тем, что его супруга одной из первых покинула столовую, а маркиз увел Терренса в свой кабинет, догнал меня на лестнице, поймал за руку и бесцеремонно прижал к перилам. «Наконец-то нам представился шанс познакомиться поближе», — мурлыкнул он мне в ухо. «Что вы себе позволяете? Отпустите немедленно!» Я резко толкнула его в грудь, пытаясь освободиться. Но на мужчину мои слова и действия произвели впечатление прямо противоположное ожидаемому. «Какой темперамент!» — протянул он восхищенно. Глаза блестят, щеки раскраснелись. Настоящая дикая кошечка, не то что моя рыба снулая. Скажи, у вас в Ксарысе все женщины такие? У нас в Ксарысе они разные, процедила я с неприязнью. И мужчины, между прочим, тоже, как и у вас. Есть львы, например, или шакалы. А еще петухи встречаются, у которых из всех достоинств лишь яркие перья в хвосте. Вот и приходится за неимением лучшего старательно их топорщить. «На что-то ты намекаешь?» Эмбриэм прищурился, но отпускать меня не спешил. Наоборот, я почувствовала, как его рука поползла от талии вверх к груди. «Я не намекаю, прямо говорю. У таких петухов, кроме перьев, ничего нет. А вот у кошки, тем более дикой, в мягких лапах когти прячутся». Голос мой звучал обманчиво спокойно. Взгляд не отрывался от лица маркизенка. Наверное, поэтому Бреем не сразу сообразил, что я собираюсь делать. А приподнять ногу и изо всех сил впечатать каблук в подъем мужской ноги — дело одного мгновения. «Женщина слаба. Она не соперник мужчине», — учил ворон. «Твоя задача — найти болевую точку, выбрать удачный момент, потому что другого у тебя, скорее всего, не будет, ударить и убежать». Что я, собственно, и сделала. Бреем тут же разжал объятия, закачался на одной ноге, а я подхватила юбки и, сопровождаемая хриплыми проклятиями, поспешила вверх по лестнице. Не знаю, какую причину придумал Терренс, но ему удалось договориться с маркизом о выплате аванса. Впрочем, уверена, добрый дедушка не особо сопротивлялся и уж точно сделал это не по щедрости душевной. Для подобных типов деньги не цель, а средство. Еще один рычаг давления и отличный способ привязать к себе нужных людей покрепче, понадежнее. Так, чтобы новые марионетки, если и дергались, то исключительно по команде и в заданном направлении. Бриэма я больше не видела. За завтраком они с женой отсутствовали, зато Аснен поглядывал на меня с таким нездоровым интересом, что в голову начали закрадываться нехорошие мысли. Или у меня паранойя, или сцена на лестнице задумана и тщательно отрежиссирована старым пройдохой и является чем-то вроде очередной проверки, которую, кстати, настоящая Белара вряд ли прошла бы. Так или иначе, согласие на участие в королевском отборе было дано, задаток получен, и ворон по своим каналам отправил деньги грандмастеру, а тот дальше целителю. Следующие несколько дней прошли в сборах, подготовке и репетициях, а точнее в лихорадочной суматохе. К счастью, традиции этого мира строго-настрого предписывали супругам уметь разные спальни. Даже молодожены проводили вместе лишь несколько ночных часов, после чего разбегались по своим комнатам. Меня смешил этот обычай, но сейчас он оказался как нельзя кстати. Мы прекрасно высыпались, каждый в своей постели, завтракали в компании маркиза и приступали к делам. А их оказалось более чем достаточно. Беседы с Асненом о политическом раскладе при дворе, имена друзей и недругов семьи, партии, заговоры, завистники и возможные союзники. Все это говорилось в основном для Вилмота, но мне тоже позволяли присутствовать, и я, молча, но очень внимательно, впитывала все сведения. Пошив и примерка новой одежды не только для меня, но и для мужа. «Представители рода Асненов должны выглядеть достойно», — не уставал повторять маркиз. Наряды и правда были роскошные. Терренс только вздыхал, рассматривая платья, которые по нескольку раз в день доставляли от портнихи. Видимо, мечтал увидеть в них не меня, а настоящую Беллу. А уж когда принесли шкатулку с драгоценностями, и вовсе скис. «Не беспокойся», — не выдержала я на второе утро. «В любом случае, все достанется твоей жене». «Не уверен, что она захочет надеть их после другой», — поджал губы Вилмот. «Ну, это уже ваше дело. Но я бы при вашем финансовом положении отказываться не стала. В крайнем случае можно отпороть с платья камни. Да-да, эти самые. И продать». «Простолюдинка», — скривился Терренс. «Зато практичная», — хмыкнула, ничуть не задетая его выпадом. «А еще сама зарабатываю себе на жизнь и ни у кого не прошу взаймы», — добавила уже мысленно. После маркизы, портных и обеда мы садились за книги. Библиотека Аснена потрясла мое воображение. Несколько огромных залов и бесконечные ряды шкафов, снизу доверху заполненные рукописями, в том числе очень редкими и ценными. Если бы можно было, я провела бы здесь не один месяц, но у нас в запасе имелось всего пара дней, поэтому читали мы лишь то, на что указывал маркиз. В основном книги о Тхиире, укладе жизни, семейных традициях, законах, писанных и неписанных. К женщинам горцы относились несколько иначе, чем подданные королевств, но тоже весьма своеобразно. Если жители остального цивилизованного мира рассматривали жен как движимую собственность, безгласную, бесправную и совершенно покорную, то тхиирцы считали, что брачный обряд связывает пару настолько, что женщина становится частью своего мужчины. В ней, как в зеркале, отражаются достоинства мужа, поэтому и вести себя она обязана соответственно. Быть сильной духом, телом, умной, сообразительной, уметь постоять за себя. Чем выше положение мужчины, чем больше уважают его соплеменники, тем достойнее должна выглядеть его супруга. Но свободнее женщина от этого не становилась, и если она не дотягивала до требуемого уровня, позоря тем самым своего мужа, ее просто-напросто продавали кому-нибудь ниже рангом. Вот такие милые оригинальные обычаи. В общем, в Тхиире я тоже жить не хотела бы, а ведь первоначально мелькали подобные мысли. Кстати, у горцев женщины еще и дрались между собой, в прямом смысле этого слова, на поединках. И жену сотрудника посольства собирались забить камнями как раз-таки местные дамы за то, что она отказалась принять вызов одной из них, испугалась, а значит, выставила трусом своего мужа. М-да. Русскую поговорку «муж и жена — одна сатана» горцы поняли как бы никто другой, можно сказать, приняли бы как свою собственную. И бедняжке Беларе в горах точно не место. Ее там любой новорожденный цыпленок в мгновение запинает, даже особо не утруждаясь. Дни, отведенные на подготовку, быстро подошли к концу, и однажды рано утром мы с Терренсом погрузились в карету и отбыли во дворец, без особых торжеств, проводов и прощаний. С собой я увозила несколько сундуков с обновками, Лиса, новую камеристку, горячие напутствия маркиза, который обещал вскоре к нам присоединиться, и стопку книг. В ней среди сочинений о горцах затерялась тонкая неприметная брошюрка «Рукопись о дракхах». Все, что успела найти об этой загадочной расе в обширной библиотеке Аснена. Столичную королевскую резиденцию в народе только по привычке именовали дворцом. На самом деле это был целый комплекс построек — жилых, охранных, хозяйственных, вспомогательных, которые лепестками диковинного цветка обрамляли центральное здание, собственно, сам дворец Его Величества Гарама III из рода Циронов. И все это сказочное великолепие окружали парки, озера, водопады, обзорные, прогулочные и увеселительные площадки. Нас с Терренсом, как и остальных кандидатов, прибывших на этот своеобразный конкурс, поселили в восточном крыле, отдельно стоящем флигеле, соединенном с дворцом длинной крытой галереей. Всего 10 супружеских пар. Дружбу заводить я ни с кем не собиралась, в моем положении это не нужно, да и опасно. А вот присмотреться повнимательней, понять, кто чем дышит и на что способен, просто необходимо. Но это позже, когда будет время. А пока распорядитель господин Лассант, забавный толстяк в расшитом золотой нитью лиловом камзоле, наскоро представил нас друг другу, распределил по комнатам и, предупредив, что прием у его величества назначен на час пополудни, откланялся. Спален в выделенных нам покоях оказалось две, как и гардеробных. Больше в жилых помещениях на данный момент меня ничего не интересовало. Вечером все придется осматривать и тщательно проверять. Наши слуги уже были на месте, распаковывали и раскладывали вещи. «Желаете отдохнуть, госпожа?» — повернулась на звук моих шагов Нора, бойкая, говорливая камеристка, приставленная ко мне Асненом. Наверняка по совместительству его шпионка, уж точно не без этого. Да что же они все об одном и том же спрашивают? Обе, теперь Нора. Такое ощущение, что аристократки только и делают, что спят. «Нет, я не устала. Пойду прогуляюсь, пожалуй». «Но я недавно болела. Целитель рекомендовал чаще бывать на свежем воздухе. Господин Лосант, кажется, сказал, что ближайший парк в полном нашем распоряжении? Прекрасно. Продолжай разбирать вещи, а я возьму с собой своего слугу, Вилфа». «Как скажете, госпожа». Нора присела в поклоне, а я пошла к лису, который в нетерпении топтался под дверью, ожидая меня. Разумеется, гулять мы не собирались, а осмотреться не мешало, и чем скорее, тем лучше. Пути отступления нужно всегда изучать первым делом. Третья дорожка слева заканчивается тупиком. Вижу. Справа тоже. Зато там беседка и густые заросли. Есть где спрятаться. Вон та аллея, похоже, ведет к выходу из парка. А та к соседнему зданию. Подойдем ближе? Время вроде еще есть. Давай. Я вздернула подбородок и, прибавив капризных ноток в голос, произнесла уже громче: «Мне здесь не нравится. Идем на другую аллею. Там деревья красивее и цветы ароматнее. И посмотри, Вилф, что сбоку за кустами белеет». Так, изображая скучающую даму и ее преданного слугу, вынужденного считаться с причудами хозяйки, мы бодро петляли по парку. Сворачивали то в одну, то в другую сторону, исследовали и составляли план местности, пока мысленный. Редкие люди, попавшиеся на пути, судя по одежде, в основном из обслуги, поглядывали на нас рассеянно, без особого интереса, и спешили мимо по своим делам. Мы как раз выходили из-под увитой диким виноградом арки, чтобы пересечь широкую аллею и углубиться дальше в парк, когда плечо кольнуло болью. Почти привычной и почти забытой, она уже дней пять меня не беспокоила. Я потерла плечо, на мгновение прикрыла глаза, морщась, невольно ускорила шаг и с размаху налетела на вывернувшего из-за поворота мужчину. Пошатнулась, сильные руки тут же перехватили меня за плечи, поддерживая. За спиной придушенно то ли охнул, то ли зашипел лис. Все это я отметила краем сознания. Аромат нагретых солнцем антоновских яблок коснулся ноздрей, мгновенно кружа голову, заставляя оцепенеть. Даже взгляд поднимать не надо было. Я и без этого знала, с кем вновь столкнула меня безразличная ко всем моим просьбам судьба. Причем столкнула в буквальном смысле слова. «С вами все в порядке?» «Да-да», — пробормотала, обращаясь к тонкой серебристой нити на отвороте строгого черного мундира. Выше посмотреть не рискнула. «И все-таки», — продолжали настаивать рядом, — «может, вам нужна помощь?» Чужие руки не отпускали, а низкий с хрипотцой знакомый голос требовал ответа, и я, каюсь, не выдержала и все-таки вскинула голову вверх к застывшему передо мной мужчине. Темная стойка воротника, крепкая смуглая шея, упрямый подбородок, вопросительно изогнутые чувственные губы, высокие скулы и глаза. Все такие же умопомрачительно синие. «Вы побледнели?» «Всего лишь побледнела? Подумаешь, ерунда какая! Хорошо, что в этом мире ментальная магия — давно забытая редкость, а мой дар научился отлично прятаться. Если бы светлейший мог читать мысли или улавливать эмоции, понял бы, что за это время я уже несколько раз успела не только побледнеть, но и благополучно скончаться от ужаса, волнения и еще одного совершенно ненужного сейчас противоречивого чувства, не имевшего ничего общего со страхом метаморфа перед инквизитором. Благодарю вас. Надеюсь, мой голос прозвучал достаточно спокойно. По крайней мере, я все для этого сделала. Не стоит беспокоиться. Минутная слабость, не больше. Я только что после болезни. Мягко отстранилась, пытаясь освободиться, но не тут-то было. Мужчина даже не шелохнулся, продолжая меня изучать. Пристально, сосредоточенно, внимательный взгляд очертил мое лицо, не пропуская ни одной детали. Остановился на губах. Ноздри прямого точеного носа затрепетали, втягивая мой запах, и мужчина недоуменно нахмурился, будто уловил что-то странное, тревожащее, невероятное, то, чего не должен ощущать. А потом его ладони с силой стиснули мои локти. Узнал? Нет, не может быть. Я всегда идеально копирую личину клиента. Не только внешность, но и все остальное, включая запах. И в данный момент я выглядела и пахла именно как Белара Вилмот. Все остальное — просто мои фобии. «Отпустите», — произнесла тихо, но твердо. Потянула на себя руки, отступая. «Что?» — как во сне переспросил инквизитор, но пальцев не разжал, продолжая зачарованно смотреть на меня. «Отпустите», — повторила я уже громче и добавила, «вы делаете мне больно». Несколько мгновений ничего не происходило. Светлейший словно колебался, боролся с собой. Мне даже показалось, что он, наоборот, хочет притянуть меня еще ближе. Но затем лицо лорда заледенело, приняв невозмутимо отстраненное выражение. Хватка ослабла. Мужчина сделал шаг назад и чуть заметно поклонился. «Извините». Но не успела я облегченно вздохнуть про себя, как последовал новый вопрос. «Вас проводить?» «Нет-нет», — я отпрянула назад подарку. «Не стоит, я...» «Госпожа!» — раздался за спиной встревоженный голос Лисы, решившего, что пора все-таки вмешаться. «Господи, Лис, я о нем совершенно забыла!» «Вот видите», — произнесла торопливо, продолжая пятиться и загораживать собой мальчишку. «Я не одна, со мной слуга. Он поможет. Прощайте». Развернулась, намереваясь исчезнуть так быстро, как позволяли приличия, и замерла, остановленная отрывистым окриком. «Постойте! Вы... кто вы? Что здесь делаете? Служите во дворце? Одна из фрейлин Ее Величества? Да отвечайте же!» В голосе мужчины скользнули повелительные нотки. «Ишь, какой резвый!» «Да», — подтвердила, не оборачиваясь. «Живу здесь. Временно. Извините, мне пора. Всего доброго». И, не дожидаясь дальнейших вопросов, устремилась прочь, попросту говоря, удрала, спасаясь бегством. Дорогу назад, к флигелю, я не запомнила. Мы с Лисом почти бежали, не глядя по сторонам, и тихо, в полголоса, переругивались. «Тебе нужно немедленно уходить отсюда, Лис. Возвращайся к ворону». «С чего это?» «С того, что тебя могут узнать. Инквиз меня никогда не видел». «Он, может, и не видел. А вот его слуги имели возможность разглядеть, когда ты в особняк за мной приходил. Да и Алианна. Вдруг она тоже здесь?» «С какой стати ей тут быть? И слугам из особняка. Светлейший наверняка на пару дней сюда приехал, не больше. Они вечно по городам и королевствам по своим инквизиторским делам шастают. Нет повода для паники». «А если есть?» «Если есть, нам обоим уходить надо. Лорд тебя очень странно рассматривал, подозрительно так, и расспрашивал, чего он к тебе прицепился?» «У меня контракт с Вилмотом. Куда я уйду? И вообще, меня инквизитор точно не узнал. Иначе так просто не отпустил бы. А подозревать всех — его профессия». Я улыбалась Лису с уверенностью, которой на самом деле не чувствовала. Да и его сомнения, мои кривые улыбки тоже не рассеяли. В конце концов, мы договорились подождать немного и посмотреть, что будет дальше. Но в душе уже зрела уверенность, что одной случайной встречи в парке дело не обойдется. Хорошо, если на этот раз я окажусь не права. Вернулась я как раз вовремя, чтобы наскоро перекусить в обществе чем-то озабоченного неразговорчивого Терренса и начать собираться. Не знаю, какая из норы шпионка, а камеристкой она оказалась отменной, и уже через час с небольшим я с удовлетворением рассматривала себя в зеркале. Даже муж, который заглянул, чтобы меня поторопить, не смог сдержать восхищенного вздоха. А еще через 30 минут мы, построившись парами, как дети на прогулке, стояли перед высокими резными дверями и с замиранием сердца ждали, когда нас объявят. Что уж скрывать, я тоже волновалась. Все-таки, как ни крути, а королю меня первый раз представляли, даже под чужой личиной. Мы с Терренсом шли третьими. «Господин Вилмот с супругой», — бодро провозгласил распорядитель. «Род Аснанов». Двери отворились, мы рука об руку шагнули вперед и степенно проплыли через все помещение мимо заинтересованно шептавшихся придворных к полукруглому возвышению, на котором в просторных позолоченных креслах восседала королевская чета. Склонились в поклоне, а потом, повинуясь жесту монарха, отошли в сторону. Пока представляли остальные 7 пар, я украдкой осматривалась, стараясь, чтобы это выглядело не слишком озабоченно или откровенно. Огромный тронный зал был заполнен практически полностью. Создавалось впечатление, что здесь собрался весь двор Его Величества Гарама III поглазеть на бесплатное развлечение. Я мгновенно почувствовала себя участницей масштабного шоу, этакого иномирного «Дома-2» для супружеских пар под лозунгом «Построил любовь? Теперь построй карьеру». Конкурсантов, как нарочно, разместили чуть поодаль от толпы, явно для того, чтобы за ними удобнее было наблюдать. Теперь нас разглядывали все, и придворные, и правящая чета, и несколько надменно породистых аристократов слева от тронов. Среди них, кстати, я обнаружила Яснана, а еще группа товарищей справа. Трое мускулистых великанов, каждый 1,2 метра, не меньше, с длинными волосами, заплетенными в тоненькие африканские косички и забранными сзади в тугой хвост. В отличие от остальных гостей, великаны взирали на нас сурово, хмуро, я бы даже сказала, осуждающе. И как-то сразу, без дополнительного представления, стало понятно, что они и есть те самые загадочные и очень требовательные горцы. Дверь за последней парой закрылась, и после того, как супруги присоединились к нам, Его Величество обратился к участникам и зрителям с краткой и прочувствованной речью. В принципе, ее можно было не слушать, и так ясно, что скажет правитель. Во всех мирах в этом случае повторяют одно и то же. Союз между странами необычайно важен, на вас лежит огромная ответственность, гордитесь тем, что главы родов выбрали именно вашу пару. Кивок в сторону кучки аристократов за троном. Значит, я верно поняла, это наши опекуны. «Старайтесь, не посрамите, оправдайте, монарх и родина вас не забудут, а приемная комиссия оценит по достоинству». Быстрый взгляд на группу суровых исполинов. И тут я оказалась права. Вот они, тхиирские спонсоры грядущего шоу. Король замолчал. «Я уже решила, что с официальной частью все покончено, и мы, наконец, перейдем к сути дела». Как вдруг правитель торжественно объявил: «Мне особенно приятно, что в этот важный для страны момент к нам присоединился сын моей любимой сестры. Он учел совместное пожелание Вагуа и Тхиира и дал согласие стать арбитром отбора». Гарам поднялся и сделал шаг вперед навстречу распахнувшимся дверям. Церемониймейстер выпятил грудь, вдохнул поглубже. Но еще до того, как его зычный голос наполнил помещение, я уже знала, что сейчас услышу. И вновь занывшее плечо здесь ни при чем. Я просто чувствовала и все. «Светлейший лорд Рейнард Нейт с супругой!» Последнее слово распорядителя все-таки оказалось для меня неожиданностью.